Глава вторая. Отшатываюсь назад, а майор Круглова властно ступает в комнату. Скольжу по женщине взглядом, подмечая малейшие детали, каждая из которых может иметь роковое значение. Волосы собраны в хвост, форма сидит идеально. Рубашка заправлена в строгую синюю юбку длиной до колен. Вот только на ногах вместо удобной обуви нелепого вида лаковые лодочки на высоком каблуке. В руке женщина держит сумку, в которой легко поместится папка формата А4. Майор прошла в комнату, поставила сумку на тумбу, достала оттуда бумагу, ручку. «Итак, будем подписывать чистосердечное?» — спрашивает она, сверкнув в меня ледяным взглядом. У меня даже ладони похолодели от ее тона. Сглотнув ком в горле, спрашиваю. «В смысле?» «Значит, станете все отрицать?» — вскидывает бровь женщина, глядя на меня, как на вошь. «Может, еще и сообщника покрывать станете?» В голове шестеренки зашуршали со скоростью света. «Какого сообщника?» Все, что смог выдать мой охреневший от того, как развиваются события, разум. «Того, с которым у вас назначена встреча в этой гостинице», — чеканит жестко женщина. «Так, а это уже интересный поворот». «Он уже дал показания», — добивает меня майор Круглова. «Отрицать бесполезно». Женщина подошла ко мне. Подняв подбородок, она смерила меня властным жестким взглядом. «Я не понимаю, о чем вы?» — говорю, стараясь не выдавать того, как сейчас сводит грудную клетку. «Так всегда бывает, когда события развиваются не по моему сценарию. Обычно я не допускаю этого, но не сегодня». Майор Круглова ворвалась в реальность с изяществом бронепоезда, сметая мое самообладание как досадную помеху. «Лучше не отпирайтесь», — настаивает Круглова. Устало выдохнув, она возвращается к своему портфелю, достает наручники, при одном взгляде на которые сердце пропустило удар. «Я буду говорить только в присутствии адвоката. Вспоминаю, что вообще-то все происходящее тоже вписывается в определенные правила игры. И в этой игре тот, у кого есть деньги, всегда прав». Но не успеваю я договорить фразу, как майор рывком оказывается возле меня. Ловко выкрутив мою руку, она захлопывает браслет наручников на запястье, а потом также резко пристегивает второй браслет к спинке кровати. «Вы с ума сошли?» Дергаюсь, что есть силы, но это нисколько не спасает. Я надежно прикован рукой к кровати, и чтобы освободиться, мне понадобится ключ, который наверняка лежит в сумке у майора Кругловой. «Здесь вопросы задаю я», — резко рявкает на меня женщина. «С кем вы должны были встретиться сегодня? Имя?» «Вот же чокнутая баба! Будто я могу ей сказать...» «Ни с кем!» — выплевываю зло. «Вы не имеете права!» Женщина только злобно хмыкнула в ответ. Она снова подошла к сумочке. В этот раз она достала из нее кастет и натянула его на руку. Нервно сглатываю слюну. Кажется, от этой ненормальной можно ожидать чего угодно. Майор снова подошла ко мне, поднесла кулак с кастетом к моему лицу. Холодный металл прошелся по скуле, когда она стала водить своим украшением по коже. От каждого прикосновения мои внутренности сжимаются, мышцы напряглись в ожидании удара. Наверное, именно так ощущает себя заяц в компании хитрой лисицы. Он знает, что она сожрет его, но замирает, пытаясь оттянуть неизбежное. «Лучше присядь», — резко командует женщина. «Разговор нам предстоит долгий». Она надменно усмехается, глядя на то, как я послушно сел на кровать. «И только от тебя зависит, чем наша беседа закончится», — добавляет она злорадно. «Вот так сюжет. Я понятия не имею, что она хочет у меня выведать. Но как бы ни было, нужно все отрицать и ничего не подписывать, даже если эта чокнутая устроит пытки в лучших традициях инквизиции». «Я ничего не знаю», — говорю, голос предательски дрогнул. «Неужели?» — спрашивает ехидно, чуть хлопнув ладошкой по моей щеке. «А я уверена, что знаешь». И, наклонившись к моему лицу, она прошептала, обжигая дыханием. «И ты мне все расскажешь». Женщина снова вернулась к своей сумке. Меня уже начинает колотить от ее перемещений по комнате. Каждое ее движение, как новая пытка, отзывается спазмом мышц во всем теле. Одному Богу известно, что это ненормальное выкинет в следующую секунду. И когда женщина достала из сумки большие огородные ножницы, мои нервы не выдержали. «Ты совсем охренела, что ли?» «Молчать!» — рявкает на меня майор Круглова, напоминая о том, кто здесь главный. «Зачем тебе это?» — снова дергаю рукой, но ни хрена это не спасает. «Без ключа мне не выбраться. Не отгрызать же себе запястье, ей-богу!» «Хватит вопросов!» — металлическим тоном отвечает женщина. Открывает какую-то папку, пролистывает бумаги. «Пора заняться делом». «Я ничего не подпишу!» — рычу в ответ, злобно разбрызгивая слюну. Она небрежно бросает папку на стол. Подходит ко мне, нависая сверху. Подаюсь назад, упираясь спиной в подушки. Думал, что спасаю себя. Но эта чокнутая оказалась хитрее. Ловко вытащив вторую пару наручников, она захлопывает браслет на моей свободной руке и пристегивает наручник к той же проклятой спинке. Теперь обе мои руки в западне. Дергаю ими, но в ответ слышен только бряцающий звук ударяющегося металла. Железную кровать мне не разломать голыми руками, еще и при том, что они прикованы так, что маневра для движения у меня почти не осталось. В советское время делали на совесть. Эта постель может скрипеть еще 20 лет, но чтобы сломать ее, понадобится что-то посущественней силы воли, закованного в руки мужчины. «Вот стерва!» — ору на женщину, безуспешно дергаясь в кровати. «Да я тебя засужу, дрянь! Ты сядешь и надолго! Поверь мне, я это просто так не оставлю!» Майор Круглова снова подошла к своей сумке, и мой глаз нервно дернулся в предвкушении очередного акта. Что еще она вытащит из недр своей котомки? В этот раз оказался широкий скотч. Оторвав добрый кусок, женщина ловко заклеила мне им рот. «Перепугаешь всю округу», — комментирует свой шаг, возвращая моток скотча в сумку. «А я еще только начала». «Что начала? Судя по арсеналу, меня ждет не самый веселый вечер, но с пристегнутыми руками и заклеенным ртом выбирать не приходится». Остается только лежать, с ужасом ожидая того, что последует дальше.